Событие 89. Позади остались Самара, потом Саратов, а потом и Царицын. Все эти города были основаны еще при Иване Грозном, 30 с лишним лет назад. Петр Пожарский с грустью констатировал, что толком за 30 лет ничего не изменилось. Это по-прежнему были небольшие крепости с гарнизонами из пары сотен стрельцов, с воеводой, даже не из князей, и практически полное отсутствие крестьян и мастеровых. Такая плодородная земля, и никто ее не пашет. Разочаровала князя и Волга. Афанасий Иванович как-то в конце 80-х годов 20 века с женой и детьми путешествовали на теплоходе от Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно. Волга была широка и многоводна. Сейчас она тоже была широка, но вся состояла из одних мелей. Бывший генерал вспомнил фильм «Волга-Волга». Там был непутевый лоцман, который знал все мели. Кормчий на их корабле тоже знал все мели. Только мели эти все время двигались и иногда в этом году оказывались совсем не в том месте, что в прошлом. Из-за этого приходилось довольно часто высылать вперед лодочку с парой гребцов и человеком, что шестом проверяет глубину. Движение стопорилось, и это князя Пожарского-Меньшова сильно раздражало. Он уже смирился, что яровые в этом году не посеют. Нет, посадить-то, конечно, можно, но созреть рожь, а тем более пшеница, вряд ли успеет. Во всех городках по пути сходили на берег и показывали воеводам цареву грамотку, где предписывалось всем оказывать князю Пожарскому всяческое содействие. Петру от воевод ничего не надо было, он только предупреждал, что следом сплавляют лес, и просил проследить, чтобы ничьи вороватые ручонки на него не зарились. Лес нужен для того, чтобы крепость построить. Вот пусть мимо и проплывает. Воеводы божились, что чужого сроду не брали, ну а теперь и другим не дадут. Князь спрашивал про пиратов, или вернее речных разбойников. Водятся, конечно, отвечали ему, и разводили руками. Где ж с такими-то куцыми силами такие огромные территории контролировать? И это было правдой. Иногда несколько дней нужно плыть, чтобы увидеть хоть следы пребывания человека. Спрашивал Петр и про три новых больших корабля, что ушли к Кара Бога с голу. Проплывали. Уже, кажись, седмицу назад. Тоже грамотку показывали государеву. Продукты закупили и дальше поплыли. Ну, хоть тут все нормально. А после Царицына Волга стала на речушки или рукава делиться. И пошли еще медленнее. Ведь нужно идти по самому левому рукаву. Пойди, определи, какой из них самый левый. Да еще купец Трофим Пафнутьевич Коробов, что обещал показать дорогу к озеру Баскунчак, стал останавливать корабли и сходить на берег, ища одному ему ведомые приметы. Когда Петр спросил его, что же он высматривает, то оказалось, что давным-давно, еще при татарах, в месте, где до озера Баскунчак всего 50 верст, стоял город на берегу этого рукава Волги. Город этот, как и все татарские городки, был глинобитным. И сейчас от него только холмики остались. Вот он эти холмики и разыскивает. Сам Коробов был в этом месте еще мальцом. Отец его еще при Грозном ходил на ладьях в Астрахань. Брал там ткани восточные. Вот один раз отец, тогда 12-летнего Трофимку, и взял с собой. Тогда он сыну и показал этот размытый дождями и заросший травой городок. Отец даже высказал тогда вслух мечту сходить за солью к этому озеру. Только не получилось. Вскоре отец помер от лихоманки. «Почитай, три десятка лет прошло», — огорчался купец, что может подвести князя. «Может, совсем следов того городка и не осталось?» Остались. Нашли в самом начале третьего дня после того, как зашли в этот рукав. Коробов просто сиял, когда Пожарскому эти холмики показывал. Ну вот и добрались. Совсем и недалеко от Царицына. «Разгружаемся!» — скомандовал Петр. — Здесь будет город Мариинск. Две ладьи с двумя десятками стрельцов отправили назад Царицын встречать и направлять куда надо плоты. Леса Петр заказал много, все лето и начало осени сплавлять будут. Остальные стали разбивать палатки. Для князя поставили шатер трофейный, нагайский. Петр с Малининым обошли бывший татарский городок. Ну, обошли это громко сказано. Трава высотой в человеческий рост была, вся оплетена всевозможными вьюнками и прочей ползучей нечистью, и плюс еще лопухи и крапива. Прорубали дорогу саблями, да и то получалось не очень. Тем не менее, контуры будущей крепости наметили. На следующий день выставили дозоры и начали с этой травой бороться. Косы справлялись еще хуже сабель. С огромным трудом почти 200 мужиков расчистили к вечеру 4 гектара территории, то есть 200 на 200 метров. Вот теперь стал виден и бывший татарский городок. Стена глиняная превратилась просто в длинный холм, а мазанки – в холмики. Оказалось, что площадь, которую занимал татарский городок, как раз такая, которую Пожарский под будущую Мариинскую крепость и наметил. Князь переговорил с плотниками и Малининым и решил, что стену нужно как раз на бывшей стене и возводить. Так даже выше стена-то получится. Утро третьего дня Петр уделил крестьянам. Их было всего 5 семейств. Крестьяне были не из Вершилова, это были переселенцы из Рогачева. Польстились мужики на княжьи посулы про дом с двумя печами и прочими постройками, а тут степь голая. Настроение у переселенцев было аховое. «Давайте так, мужики», – начал Пожарский. «Сейчас уже середина июня, и сеять яровые, понимаю, что поздно. Только вы учтите, что здесь гораздо южнее, и даже если рожь и не вызреет, то ее можно на силы спустить, а распаханные поля останутся». «Силос это чего?» Староста у переселенцев был рыжий и хлипкий. «Осенью покажу. Выкопаем ямы и туда траву и рожь, если зеленая будет, сложим, и будете этим скотину всю зиму кормить». Одним словом, организовали снова колхоз, и каждому по 2 десятины или по-новому 2 гектара расчистили от травы, вспахали, проборонили и засеяли с помощью привезенной с собой сеялки. Ужас! 200 человек упахались, поднимая эту целину. Ровно неделя ушла. Точно Бог сверху подсматривал за переселенцами. Только последние метры сеялка проехала, как ливень прошел. Так-то земля суховата была, но теперь зерно точно прорастет. Освобождены от этой работы были только 3 мастеров-кирпичников и 2 печников. Они сначала искали поблизости хорошую глину, а как нашли, стали делать кирпичи и сушить их на солнце. Петр все с нетерпением поглядывал на реку, когда же подойдут первые плоты, а их все не было и не было. Плюнул он тогда на все, взял с собой 10 стрельцов поопытнее и Чепкуна, сына князя Разгильдеева, что прихватил с собою из Вершилова в качестве переводчика с татарского, башкирского и мордовского, если таковые народности появятся, и ускакал. Поехали искать это самое озеро Баскунчак. Правда, перед тем, как уехать, Петр очередной аврал организовал. Он на 100% осознал, что если сейчас всем миром не распахать крестьянам еще и участки, подозимые и огороды, то потом они сами не справятся, а остальным некогда будет. Нужно будет крепость и дома строить. Утром навстречу восходящему солнышку и отправились.